Клетка. Главное не брать в голову. Ни боль, ни то, что похуже боли. Не брать в голову, и все. Это единственное и главное правило выживания в джунглях. Вот только ты не в джунглях. Ты в клетке. Рядом, среди поросших деревьями холмов, стоит деревенский дом, а над тобой небо. Главное правило простое. Ты просто лежишь в клетке.